Позыв. Позыв – это не эмоция, а движение. Физическое движение – сама картинка руки. Поэтому триггер – это картинка руки. И поэтому первая картинка, вот триггер – картинка руки. А первое нешпарное действие какое? На черно-белом экране. Что-нибудь. Вместо этого какую картинку? Рука также остается, тот же самый триггер движения руки. А второй картинкой будет что? В руке. На самом деле просто можно вот картинка, когда расслабляешь руку и вот так вот бросаешь ее в этот же. Например. Или берешь яблоко, или идешь, берешь ножницы и стрижешь. Все, что хочешь. Но триггер — это в обоих случаях одна и та же самая картинка приближения руки к рту. Вот это триггер, визуально. Вы меняете одну картинку, как вы это делаете, на другую картинку, где вы делаете что-то другое. Понятно? Здесь никаких усложнений, никаких эмоций, позыв, начальник, это не триггер. А триггер – это физическая картинка руки. Понятно?